Глава 35. От внезапного звонка во входную дверь Исмаил вздрогнул, уставился в сторону прихожей. В квартире, устроенной на пятом этаже обычного жилого дома, он таился как мог. Зашторивал окна так, что ни один луч солнечного света не проникал сквозь них, телевизор включал тихо. Поэтому внезапный звонок в дверь показался ему теперь оглушительным, как гром с ясного неба. Вскочив, Исмаил бросился не в прихожую, а к окну. Осторожно отодвинул штору, выглянул во двор. Там, под окнами, стояла белая «Волга» с тонированными стеклами. Немного успокоенный, Исмаил пробрался в прихожую, приник к глазку. Увидев резидента, поспешно открыл дверь. «Вы спали?» – вальяжно улыбаясь, спросил по-английски Исрафилов, проходя в квартиру. «Или боялись открыть?» «Осторожность – полезное качество разведчика», – отвечал Исмаилов. «Да, в этом вы правы», – согласился, усаживаясь на диван Исрафилов. Исмаил включил свет, сел на стул напротив. За несколько дней, проведенных в потайной квартире, он сильно пополнел, лицо обрюзгло и постарело. От постоянно испытываемого страха глаза у него сильно расширились, взгляд стал тревожным, бегающим. Подполковник ФСБ Исрафилов вспомнил, где он видел подобные глаза. Они появляются у людей, какое-то время просидевших в камерах его ведомства. Те же нервные движения, постоянное беспокойство в глазах, то же обрюзгшее, нездоровое лицо, тот же страх в глазах. «Вы неважно выглядите», – улыбаясь, заметил Исрафилов. «У вас ничего не болит?» «Не знаю», – отвечал Исмаил сердито. «У меня все болит, а больше всего душа. За то дело, которое мы поручили вам». «Ну-ну, зачем такой пессимистический тон?» – весело отвечал тот. «У меня для вас хорошие новости. Я нашел вашего курда. Он здесь, в Дагестане. Спрятал катер в зарослях тростника на побережье. Ждет». «Чего ждет?» – не понял Исмаил. «Ну, наверное, того же, что и мы, теракта». Исмаил сделал нетерпеливое движение. «Черт с ним, с курдом!» – сказал он. «Курд – это теперь дело десятое». «Правильно», – сказал Исрафилов. «Шамсиддин от нас теперь никуда не денется». «Послушайте», – возбужденно воскликнул Исмаил. «Нам нужно устроить теракт. Вы понимаете, нужно». «Конечно», – приветливо улыбаясь, отвечал чекист. «Послушайте», – лицо иранца выразило муку. «Я же вам объяснил, Сумейдин назначил срок. Он истекает сегодня». «Я знаю», невозмутимо отвечал Исрафилов. «Ну, так что же?» «Этот взрыв прогремит сегодня», сказал чекист. «К проведению теракта все готово». Исмаил остановил свой блуждающий взгляд на его лице. «У вас все готово?» переспросил он озадаченно. «А я могу?» Исмаил замялся, подыскивая слова. «Я могу увидеть это все своими глазами». «Разумеется», тем же беззаботным тоном отвечал Исрафилов. «Для этого-то я сюда и приехал. Прошу поспешить. Время не ждет». Вздохнув с заметным облегчением, Исмаил стал переодеваться.